выстроил монастырь возле Новгорода. Вот сей-то Меншик и стал основателем литовского рода Менжиков. Изменение звука при переходе слова в другой язык сие часто случается. Новгород тесные связи с Литвой ладил, пока благоверные цари Иоанны не наказали сей город за измену. А отец вашей светлости перешел потом обратно из Литвы на Русь. Так что корень фамилии вашей, хоть и пишется без еря от литовского буйвола, но на самом деле в корне Меншиковы, от русского слова «меньше», от молодшего брата Невского князя, от природно русского, от Рюрикова корня. «Спасибо Бог за труды и дар!» Искорка мелькнула во взоре счастья баловня безродного. «Шельма, барон, скупая немецкая шельма, пожалел денег на подарок. Так вон какую штуку взамен удумал? Изъял из архива, небось, посольского своего приказа. А может, какому монастырю заказал пергамен, да сплел вокруг него такую сказку, что Меншикову всех его маятности и мануфактур дороже. Ну, понятно, нет доказательств, что у этого князя Василия Ярославича Меньшова вообще имелись дети, что выехали они в Литву, что стали там менжиками. Но на то и сидят мастера в Герольде, и для того они барону и переподчинены, чтобы замыслы подкрепить как надобно. Светлейший приблизил лицо к уху друга, хотел что-то добавить, но его перебил церемониймейстер, провозгласивший: «Посол его императорского апостолического величества, цесаря Священной Римской империи, германской нации, его сиятельство граф Рабутин». «Прости, Андрей, ну, цесарского посла положено по этикету лично встречать». Меншиков, извиняюще, сжал локоть Остермана и, шаркающей походкой, какую нарочито позволяли себе только самые значительные лица в империи, двинулся навстречу графу. «Мой августейший повелитель шлет светлейшему князю Меншикову искренние поздравления». Напудренный парик церемонного посла-богемца едва ли не коснулся узорчатого паркета. «По случаю праздника вашего приказано мне сделаться вашим соседом». Это он так изящно пошутил, вручая имениннику особый дар венского императора — пергамент, скрепленный огромной цесарской печатью на висячем шнурке. Остерман, бесшумно скользивший за патроном, зачел и сразу перевел имперский указ. «Карл VI пожаловал по случаю теза именинства и за великие заслуги перед обеими империями князю Священной Римской империи Александру Меншикову новый титул и графство Козельское в Богемии в наследственный фиеф». Феодальное владение. И будто плотина прорвалась в паводок. Шли и шли гость, поздравляли, одаривали, а он снисходительно улыбался в ответ и ждал новых даров. И вот самый ценный дар. «Ея императорское величество, государыня и самодержица всероссийская Екатерина Алексеевна, их императорские высочества, государыни, цесаревны и великие княгини Анна Петровна и Елисавет Петровна, его высочество наследственный герцог Голштинский Карл Фридрих, его высочество великий князь Петр Алексеевич». И вошли они все, Катрин, ее и Питер дети, зять, внук Питера. «Катя, Катя, какая толстая да рыхлая, погрубело лицо, выпирают на руках дряблые мышцы. Подлинно, Господи, старость не радость, особливо для красивой женщины».